116. Ощущение растущей силы, твердой, уверенной, себя сознающей, правильно. Это есть познание плодов победных. Казалось бы, нечему радоваться, ибо тьма кругом, но спокойная радость растет в победившем сердце. Она не зависит ни от чего вовне. Она победительница внешнего. Ею мощно стоишь среди всеобщей неустойчивости. И не им меня, не знающим, победить тебя. Меня, познавшего и принявшего в сердце своем, как альфу и омегу сущую. И когда пробьет час твой, они, почуявшие мощь твою, света моего, в тебе утвержденного победы, пойдут за тобой, как овцы за вожаком стада. Пойдут во множестве, ибо незримо, но могучи провода духа. Ибо космическое право имеет силу поверх людских построений и рассуждений, и мыслей, и желаний. По праву направишь течение сознания, по праву пойдешь впереди, по праву пойдут за тобою, ибо я поставил тебя. Я твой владыка, величие будущего твоего утверждаю тебя. Да будет так, я сказал.